Часть четвертая. Погоня за фантомом. Новоселье. Кто-то красным начертил символ на входной двери. Круг с тремя волнистыми полосами поперек, похоже на сперматозоид в яйцеклетке. Я провожу по рисунку пальцами, и корочка цвета ржавчины отслаивается. Аэрозольная краска так не осыпается. Стучать как-то странно. Мне не нужно разрешение Тобиаса, чтобы войти. Это не его дом, как и не мой. Он ничейный. Так что мешает мне войти? Милый, я дома. Как только я тянусь к ручке, дверь слегка приоткрывается. На меня обрушивается глинистый аромат, и я улавливаю в воздухе легкий привкус плесени и пота. Пахнет, как в раздевалке, которая по совместительству еще и мавзолей. Неужели так воняло и раньше? Из щели выглядывает молодая женщина. У нее фарфоровый цвет лица, как у покойной Бетти Буб. Я гадаю, не призрак ли она, и рефлекторно отступаю назад. Неужели ошиблась домом? «Хочешь найти призрака?» Вопрос сбивает с меня с толку. Кто она? «А Тобиас здесь?» Мертвая Бетти Буб кричит через плечо. «Тобиас, к тебе какая-то девушка». «Какая-то девушка?» Она не знает, что я раньше здесь жила? По коридору шаркают ноги. Если она хочет устроить сеанс, скажи ей, что... Тобиас осекается, как только видит меня в дверях. Он стал еще тоньше, хоть это и кажется невозможным. Бледный, но щеки слегка розовеют. На нем нет очков, и это странно. Кажется, я никогда его без них не видела. «А, ты приехала», — искренне улыбается он. «Долго же ты». «Что за граффити?» — киваю я на дверь. «Защита», — бормочет он и снова поворачивается к теням. «Добро пожаловать домой». Мертвая Бетти Буб снова окидывает меня взглядом, пожимает плечами и плетется за Тобиасом. Дверь остается открытой. Сегодня вторник. Я уехал отсюда чуть больше 48 часов назад, и все же это место полностью преобразилось. Я вижу это, как только вхожу. По залу разносится приторно-сладкий запах, как от вазы с гниющими яблоками. «Тобиас!» — кричу я ему вслед, морщась от того, как жалко звучу. «Я хочу все это остановить. Я вижу их повсюду. За моей квартирой, на улицах». «Я же просил остаться. Но вы с Амарой хотели уехать, так что... Может, оно и к лучшему. Вам надо было увидеть фантомов своими глазами». «Кого увидеть?» — так их называл Сайлос. Бросает Тобиас через плечо, едва поворачиваясь и шаркает дальше. Заблудшие духи. Духи, у которых нет дома. «Тогда, мать твою, пусть снимают, как и все мы». «А ты думала, что будет, если умрешь снаружи? Призрак начнет блуждать. Представь, сколько бездомных бродит по улицам и ищет хоть что-нибудь, что можно назвать домом». Видимо, духи хотят лишь этого. Чтобы их пригласили, пустили в место, где можно пустить корни. Это не так сильно отличается от жизни. Не этого ли хотим мы все? Найти свой дом? Значит, они не уедут? Тобиас поворачивается ко мне лицом. Они всегда там были, Эрин, ты просто не видела. А теперь, когда увидела, хочешь это прекратить. На что ты надеялась? Просто все оставить и пуф, все исчезло? Меня будут преследовать до конца жизни. «Я пытался тебя переубедить». Тобиас разворачивается, пренебрежительно махнув рукой и продолжая лениво шаркать по гостиной. «Мы открыли дверь. Она не закроется только потому, что ты внезапно передумала. Прости. Призрак так не работает». «А как он работает?» «Сосуд предназначен не только для того, чтобы впускать призраков. Он еще и для того, чтобы их отгонять. Ни один призрак не пройдет через эту дверь без приглашения». «И что, ты вечно будешь тут сидеть? Запрешь двери и понадеешься, что никто не проскользнет?» Он не отвечает. «Пожалуйста, Тоби, я хочу вернуть свою жизнь». «Жизнь». Тобиас, видимо, все еще злится, что я украла его заначку. В этом все дело, он меня наказывает. Это натянутое пассивно-агрессивное отношение невмешательства — его способ отомстить. Придется признаться во всех своих грехах, чтобы не осталось обид. Тобиас простит меня, а потом прогонит духов. «Прости, что украла призрак». Ты его принесла? Его больше нет. Ты закинулась всем? Господи, неудивительно, что все внимание на тебе. Если проглотить слишком много, станешь маяком. Они эту хрень за милю учуют. Да уж, мне пришлось учиться на горьком опыте. Не бойся, здесь ты в безопасности. И, кстати, я улучшил баланс. Новая партия намного мягче. Теперь люди не будут блевать эктоплазмой каждый раз, когда принимают дозу. Это дерьмо довольно противно убирать. Ты готовишь еще? Призрака много не бывает. Тобиас исчезает в гостиной. Тоби, как ты? Я осекаюсь, как только замечаю колеблющееся свечение. Заглядываю в гостиную, поражаясь огромному количеству свечей. Настольных, в жестяных банках, в стеклянных банках, жасминовых, ванильных, с морской солью, сиренью, медовой и лавандой. Да здесь прямо хреново распродажа. Теперь стену украшают незнакомые мне примитивные знаки, которые соответствуют символу на входной двери. Окна закрыты листами фанеры, прибитыми гвоздями к рамам, чтобы исключить попадание внешнего света. Я сразу забываю, какое сейчас время суток. В таком месте время течет по-другому. Сними с себя груз. Тобиас сидит на полу рядом с мертвой Бетти Буб, которая не перестает на меня пялиться. Я нерешительно застываю в дверях. Должен же быть какой-то способ, так, перестать их видеть. Ты действительно за этим пришла? Да. Надеюсь, звучит правдоподобно. Закрой кран, Тобиас, с меня хватит. Вот черт. Как жаль. Я думал, ты хотела увидеть Сайлоса. А он здесь? Абсолютная предсказуемость моей эмоциональной реакции на простое упоминание его имени заставляет меня чувствовать себя словно из хренового романа Бронте. Я пришла сюда, чтобы все остановить, а не к Сайлосу. Там, где ты его и оставила. Стой. Так ты говоришь, что он... Он ждал тебя. Все это время я была там, потеряна в городе, звала его, а он лишь ждал, пока я вернусь домой. Это ведь наш дом, правда? Он и сейчас здесь? Конечно. Скучал по тебе. Ты с ним говорил? Все время. Давай, садись. Лениво машет рукой Тобиас. Я нервничаю, когда ты так нависаешь. Выглядишь как призрак. Посмеивается он от собственной шутки. Где твои очки? Спрашиваю я, когда сажусь к ним на пол. Я теперь вижу и без них. Мертвая Бетти Буб так и сияет. При свете свечи я вижу, какая она маленькая. Наверное, еще учится в колледже, боже, или даже в школе. «Привет, я Мелисса». «Это Эрин», — представляет меня Тобиас. «Она старый добрый друг». «Что она тут делает?» — спрашиваю я Тобиаса. «Мне не нравится, что незнакомка пришла в наш дом. Сюда. Я завожу новых друзей». «Ищи новых друзей», — подпевает невпопад Мелисса. «Но старых не забудь». Я не знаю, откуда она, но уже знаю ее историю. Не хочу признавать, но в ней чувствуется то же отчаяние изменить старую жизнь, что и во мне. Поэтому мы здесь, не так ли? Мы все хотим увидеть призраков, сбежать. И вот он, Тобиас, принимает ее с распростертыми объятиями. «Мой дом, твой дом». «Тоби?» Ему требуется мгновение, чтобы открыть глаза, потом еще больше, чтобы найти меня. Его взгляд блуждает по комнате, прежде чем остановиться на мне. Теперь он улыбается. «Да». «Ты был здесь все это время?» «А где мне еще быть?» Он не уходил. «В этом доме нет ни электричества, ни водопровода, ничего, кроме его... призраков. Дебильных наркотиков». «Что происходит?» «Ну, знаешь... Я был занят, помогал соседям». Он протягивает руку, зажав между пальцами дозу призрака. «Чудесный день для того, чтобы увидеть призраков». «Будь моим», — поет Мелисса. «Ответь, сможешь ли?» «Что скажешь?» — спрашивает Тобиас. «Хочешь закинуться?» «Да», — говорю я себе. «Нет». «Уверена». «Боже, ну, пожалуйста, я так хочу». Но от самого вида таблетки у меня скручивает желудок. Не думаю, что смогу снова пройти через это. Я пас. Все хорошо, Эрин. Один разок. Ради Сайлоса. Нет. Тобиас отстает, но так и не стирает дебильную улыбку с лица. Я просто тебя подкалываю. Тебе не обязательно делать что-то, если ты не хочешь. Оставайся, уходи. Решай сама. В дверь стучат. Мои плечи дергаются, когда я пугаюсь резкого звука. Можешь открыть? Тобиас уже снова закрыл глаза и ушел в себя. Кажется, у меня нет выбора. Немного взбешенная, я выхожу из гостиной и направляюсь к двери. Нужно отсюда убираться. Думаю я. Уехать как можно дальше от этой зараженной дыры. Выйти и никогда не оглядываться. На крыльце мнется парочка тощих бродяг. Им явно не больше 20, всего лишь дети. Господи, неужели Тобиас толкает наркоту на детских площадках? Стоп. Я их узнаю. Они как раз сидели на тротуаре возле моего дома, бренчали на гитаре и выпрашивали мелочь. Я точно видел этот пучок дредов на макушке и кривые татухи на лице. «Это дом с привидениями?» — спрашивает она. На ней его кожаная куртка немного великовата для миниатюрной фигуры, усеянная значками неизвестных мне групп. На рукавах криво пришиты тканевые заплатки. «Кто вам сказал, откуда?» Слова так и не вылезают изо рта. В центре тупика стоит мальчик. Просто мальчик. Он не двигается, только прозрачный брезент развивается на ветру, хлопая у его ног. Он смотрит на меня. Клянусь, раньше его там не было. Он следил за мной? «На твоем месте я бы закрыл дверь», — кричит Тобиас из гостиной. «Не хочу, чтобы в дом вошли незваные гости». Мальчик чувствует смену настроения. Он делает шаг вперед, ко мне, к дому, хочет войти. «Заходите», — говорю я паре. Мои глаза не отрываются от мальчика. Тот выходит на лужайку. Если я не закрою двери прямо сейчас, мальчик проскользнет внутрь. И каким-то образом я знаю, что один потерянный дух приведет к двум, потом к десяти, потом... «Быстрее!» Я хватаю девушку за рукав и тяну за собой. Парень заходит вместе с ней. Я захлопываю дверь, закрывая доступ и смотрю в глазок. Мальчик останавливается. Брошенный. Я почти испытываю укол сожаления. Он такой одинокий, без пристанища, без друзей. Пара уже села на пол, когда я захожу в гостиную. «Эрин», — представляет Тобиас, как добрый хозяин. «Знакомься, это Адриана и Стефани». «Привет», — отзывается Стефани со смущенной улыбкой. Адриана даже не смотрит на меня. «Ты продаешь», — заявляю я. «Стал дилером?» «Это довольно грубое слово», — журит меня Тобиас. «Призрак нельзя найти. Он находит тебя. Кто-то может о нем рассказать. Сначала говорят тебе, потом ты говоришь другому. Это как...» «История с привидениями?» «Точно. Так новости расходятся». Тобиас разводит руками. Представляю все дерганное величие гостиной. «У каждого есть своя страшилка. Я всего лишь предоставляю костер». Я пробираюсь к кругу и сажусь. «Как вы узнали об этом доме?» Спрашиваю я всех. Мертвая Бетти, простите, Мелисса, счастливо отвечает. «Прочла в соцсетях». «Господи, Тобиас, ты пишешь посты об этом месте?» «Я списалась с Сайлосом», — оправдывается Мелисса. «Он просил...» «Когда?» «Хочу ли я увидеть призраков?» «Ну, конечно. Соцсети — идеальная платформа для поиска тех, кто потерял близких». «Так это ты взломал аккаунт Сайлоса?» «Я четко осознаю, что ломаю им кайф, но мне плевать. Тобиас использовал список друзей в качестве телефонной книги скорбящих после смерти Сайлоса. Представьте, что вам пришла заявка из загробной жизни. Люди так сильно хотят верить, что поведутся на что угодно». «Ты соврал мне». «Мы помогаем людям», — возражает Тобиас. «Тем, кому больно». «Ты эксплуатируешь их горе». «Мы воссоединяем их», — говорит он. Сайлос всегда умел влиять на остальных. Его все слушают. Я подумал, что можно войти в его аккаунт, чтобы связаться и... «Сайлос мертв!» Я первый раз произношу эти слова вслух. «И ты думаешь, смерть действительно его остановит?» Это не похоже на Тобиаса. Причем совсем, он притворяется крутым мастером дзена, и мне это не нравится. Я рад, что ты вернулась, Эрин, правда, я бы не смог сделать это. Да ничего без тебя. Я не хочу иметь ничего общего с... чем бы это ни было. Ты вернула Сайлоса. Если бы не ваша связь, ничего не сработало бы. Почему-то он произносит слово «связь» так, будто на самом деле имеет в виду зависимость. Ты мой счастливый талисман, позволь мне вернуть тебе долг. Поздоровайся с Сайлосом. Я уже говорила, что не хочу больше этого дерьма. Он поднимает руки. Как знаешь. Тобиас передает по кругу пластиковый контейнер с таблетками. У каждого из нас есть свои истории с привидениями, и вот... Поднимает он таблетку и проглатывает. Как мы их расскажем? Каждый присутствующий берет таблетку легкомысленно, как школьники за обедом. Мелисса сует таблетку мне в руку и улыбается. Держи. Я смотрю на таблетку. Пару раз переворачиваю вверх-вниз, пока внутри рассыпается пепел. Во мне нарастает зуд. Даже сейчас я хочу этого. Чувствую холодок по спине, мурашки на коже. Я не могу себя остановить, я хочу увидеть призраков. Может, на этот раз будет не так плохо? Здесь безопасно, это проверенный сеанс. Не там, не в городе, со всеми этими помехами. Здесь я под защитой. Тобиас сказал, что улучшил дозу, так? Может, то была всего лишь плохая партия? Не приближайся к этой дряни. Еще один раз и все. Подумаешь, всего лишь один сеанс. Я почувствую Сайлоса, ощущу, как колеблется его дух, проникает в меня. Я могу вернуть это чувство. «Ты не должна...» — слышу я Амару. «Ты пришла сюда, чтобы...» Я выделываю магический трюк, исчезающая таблетка. «Сейчас вы ее видите, а теперь нет». «Молодец», — говорит Тобиас. Я и не заметила, что он следил за мной. «Вот это моя Эрин. У меня так сухо во рту, что я не могу проглотить таблетку. Мышцы рта сопротивляются инородному телу. Мелисса передает мне бутылку воды. Она комнатной температуры, но к тому времени, когда ходит до желудка, уже начинает кипеть. «Жарко, жарко, пламя ярко, хороша в котле заварка». «В этом доме безопасно», — говорит Тобиас. «Мы можем заполнить комнаты теми, кого потеряли. Пригласите своих призраков, ваша связь привлечет их к нам. Сосредоточьтесь на ней. Возьмитесь за руки и закройте глаза», — командует он. Я смотрю, как все в кругу слушаются, закрывают глаза и позволяют голосу Тобиаса унести их прочь. «Вы пришли сюда, потому что на другой стороне есть кто-то, с кем вы хотите связаться. Представьте их в своем воображении». Я закрываю глаза и сразу же вижу Сайлоса, будто он ждал меня, прячась за моими веками. Его лицо так отчетливо стоит у меня в голове. Заправленные за уши волосы, карие глаза, дьявольская ухмылка. А теперь надо произнести их имена вслух. Позовите их, это первый шаг. «Хатч», — говорит Стефани. «Сабин», — говорит Мелисса. «Марк», — говорит Адриана. «Я не зову Сайлоса. Я храню его имя, прячу, словно не хочу делить его ни с кем. Держите их в уме. Держитесь за них, не отпускайте». Некоторым приходится преодолевать большое расстояние, это нелегко. Но ваша связь, эта нить, вернет их домой. Я держусь за Сайлоса. Его лицо, его улыбку, его смех заполняет мой разум. «Этот дом всего лишь вместилище», — говорит Тобиас. «Сосуд, в котором могут обитать ваши призраки. На самом деле они преследуют вас. Нужно дать им волю, освободить их в этих стенах». Изображение Сайлоса совсем немного ускользает. Трудно удержать его мысленный образ, пока говорит Тобиас. Я все время отвлекаюсь. Мы пройдемся мысленно по дому, по каждой комнате. Они все пусты, ждут, когда их заселят. Сначала представим входную дверь. Сейчас она закрыта. Но вам надо представить, как она открывается. Откройте дверь в своем сознании. Давайте. Клянусь, я слышу, как дверь открывается сама по себе. По коридору разносится тихий скрип петель. Заходите. Переступите через порог. В коридор. Представьте это пространство. Смотрите на комнаты, которые можно заполнить. Следуйте за моим голосом. Вы меня слышите? Мы обращаемся к духам, которых носим с собой. Нам предоставили доступ к другой стороне, и мы готовы увидеть. Тобиас и правда усовершенствовал продающий текст со времени нашего последнего сеанса, или, может быть, просто изменилась демография. Без Амары, которая точно отчитала бы его за это дерьмо, Тобиас может разойтись по полной. Я чувствую, как сжимаются руки обоих моих соседей. Их ладони потеют. Мы готовы принять ваши послания. Пожалуйста, говорите с нами. Я чувствую малейшее колебание в круге. Внезапно мы все начинаем ритмично и синхронно раскачиваться из стороны в сторону. Движение набирает обороты по мере того, как громче звучит голос Тобиаса. Духи, мы хотим пообщаться с вами. Подайте нам знак. Я чувствую, как тянут каждую из моих рук слева направо. Хач, ты хочешь с кем-то тут пообщаться? Туда, сюда. Сабин, ты хочешь поговорить? Туда, сюда. Марк, ты желаешь с кем? Раскачивания прекращаются. У меня хрустит шея, когда круг перестает раскачиваться. Кто-то, возможно, Мелисса, ахает. Я открываю глаза. В центре комнаты что-то мерцает. Одинокое пламя размером с монету взвивается над нашими головами. Без всякого источника. Оно приближается. Я отшатываюсь, поначалу испугавшись, когда свободно парящее пламя медленно приближается ко мне. Ко мне. Остальная часть круга тоже видит это, любуется. У Тобиаса опускается грудь, потому что он больше не может сдерживать изнеможение. Пламя парит передо мной, всего в нескольких дюймах от лица, и я наслаждаюсь его сиянием. Теперь оно переливается всеми цветами радуги. Зеленое кольцо пронизывает оранжевое и желтое. Появляется и исчезает. Его заменяет блестящая красная лента, затем синяя. В этом есть какой-то импульс. Сердцебиение. Сайлос? При звуке имени пламя разрастается. Сплющивается, удлиняясь. Теперь оно размером с мою ладонь, растет, углубляется. Я вижу его насквозь, и все же оно по-прежнему обладает глубиной. Я замечаю лицо Сайлоса. Сайлос, это... это правда? Каждый раз, когда я произношу его имя, пламя вспыхивает новым цветом. Пульс учащается. Теперь свет похож на альбом с полупрозрачными картинками. Движения медленные, рваные, но я наблюдаю, как дрожащее изображение его руки поднимается, чтобы коснуться моего лица. «Это ты», — говорю я, и по моим щекам внезапно текут слезы. «Это действительно ты». Свет проходит сквозь меня. Дух Сайлоса входит в мое тело, и, клянусь, мне никогда в жизни не было так тепло. Я задыхаюсь, когда его жар проникает в мои конечности, совсем как первый вдох в моей жизни. Он внутри, овладевает мной. Когда я оглядываю комнату, глаза больше не принадлежат мне. Теперь это его глаза, наши глаза. Мы вместе сливаемся в единое целое, его дух и мое тело. Я отпускаю руки соседей и опускаюсь обратно на пол, прислонившись к раскрашенной стене. Я всегда была планшетом. Свет распространяется по моей крови. Тепло духа Сайлоса циркулирует по всему телу, затрагивая каждый нерв, просачиваясь в каждую клетку, пока он не овладевает всем. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами, но я вижу жизнь Сайлоса. В этот момент, распростертая на полу, я наблюдаю за его существованием. Гравитация исчезает, когда тело отделяется от сознания. Мои конечности теперь принадлежат ему. Мое тело теперь принадлежит ему. Моя плоть, его прошлое, моя душа. Его история, его рождение, его младенчество, его детство. Я смотрю, как Сайлос растет и расцветает в стремительной череде воспоминаний, проносящихся сквозь его жизнь так быстро, что я едва могу дышать. Сила его присутствия пригвождает меня к полу. Затем все замирает. Время внезапно замедляется, и я чувствую, как Сайлос оступается. Хватка моего тела над его духом ослабевает, и мне нужно крепче обхватить его своими костями. Почему мы остановились? Мы идем за молодой женщиной, пытаемся догнать ее. У нее какая-то темная аура, что-то смутно знакомое. Я ее откуда-то знаю. Она излучает полосы темно-фиолетового цвета. Атмосфера вокруг нее изгибается и деформируется концентрическими радужными кругами. Она — черная жемчужина. О, боже! Это я. Я смотрю на себя со стороны глазами Сайлоса. Я едва узнаю себя. Я выгляжу такой сияющей. Мое тело каким-то образом искажает спектр света. Мне 18, и на мне наряд, который я не надевала с тех пор, как... Стоп. Я помню это. Мы в колледже. Это наш первый с Сайлосом разговор. Он был под наркотой, когда подошел ко мне. Цвета, исходящие от моей кожи, делают меня похожей на человеческое масляное пятно, обернутое волнистыми кольцами пурпурного, зеленого, черного и синего цветов. Я чувствую, как учащается его сердцебиение, и понимаю, что мое сердце лишь имитирует его. «Прости», — говорит он. «Эрин, да? Мы вместе ходим на семинар Брук Стивенс по творческому письму». Я вижу, как меняется выражение моего лица. Я пытаюсь его вспомнить. «Привет». «Ты меня не помнишь. Ничего. Курс легко стирается из памяти. Не то что Рот». «Чей?» «Я про автора. Филипп Рот. Клянусь, я не оцениваю рты сокурсников. Только то, что из них выходит». «А, спасибо, что уточнил». «Я просто хотел сказать, что мне понравился твой рассказ. Очень мрачный». «А ты ждал любовных историй? Прости». «Если честно, я хотел бы почитать еще что-то из твоего». «Из моего?» «Да, принеси мне то, чем еще ни с кем не делилась, что-то очень темное, а я дам свое. Справедливо, так ведь?» «И что, мы будем играть в доктора? Я покажу свое, если ты свое?» «Ну да, а почему нет? Если мне понравится, ты от меня не избавишься, а если говно, я тебя больше не побеспокою». «Как от такого отказаться?» «И ты поступай так же. Если посчитаешь мое творчество сранью, тогда даже не трать на меня время. Но только подумай, если я действительно хорош, то мы будем вместе править миром». «А ты высокого себе мнения, да?» «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на тех, кто тебя недостоин. А я смотрю на тебя, и в голову закрадывается мысль, что... Может, это я недостоин тебя?» «Жизнь слишком коротка. Не может быть иначе». «Я подумаю об этом». «Не думай. Просто доверься. В тебе есть тьма, так ведь? Уверен, этого раньше никто не видел или не хотел видеть. Может, ты и сама не видишь?» «Но ты видишь», — говорю я и вижу эту тьму его глазами, а теперь и своими. Она исходит от меня перламутрово-черными волнами. Он всегда видел меня такой. Вот кто я. Сайлос хочет, чтобы я это увидела, испытала. Он показывает нашу жизнь, как переплетаются наши существования. Это его способ сказать мне, что он здесь, все еще рядом, никогда не уходил. Он не оставит меня, он любит меня, прощает меня до тех пор, пока я буду в этом доме. Два духа, две души. Вместе. Это прекрасно. Так охренительно красиво. Лучше, чем секс. Это прикосновение Бога. «Сайлос», — зову я его в освещенной свечами гостиной, — «я здесь. Я дома».